Алло, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. А я хотел бы попросить, чтобы вы не выходили из квартиры, вы пугаете моего кота. Чего? А у вас ебло очень страшное, вы пугаете моего кота, не выходите, пожалуйста, из квартиры. Слышь, долбоёб ёбаный, блядь. Ты кому звонишь, блядь? Осёл ебучий, блядь. Какого кота пугает? Ты, блядь, сука, испугай, блядь, осёл ебаный. Иди нахуй, пидор ебливый, блядь. А, бля. Да. Алло, вы понимаете, что это животное? Оно чувствует, оно боится. А ты вообще знаешь, с кем ты разговариваешь, дятел? С Игорем. Игорь, у тебя ебало страшно. Игорь, а ты уверен, что ты с Игорем разговариваешь, эй, придурок? В любом случае, у вас ебальник страшный. Вы можете, пожалуйста, не выходить из своей квартиры? А у тебя голос ебаный, что я тебе могу сказать? У меня кот боится. Он в рот, давай, боится. Сугался, давай ты мне это в лицо скажешь. Ты смелый такой. Не, я тоже вас боюсь. У вас лицо страшное, как вагина. А что ты затроил-то? У вас лицо как вагина, я боюсь вам это в лицо говорить. А что ты троишь-то? Давай ты мне это в лицо скажешь. Ну, у вас же лицо как вагина. Ну, а что ты троишь-то, а? Просто просьба, не выходите из квартиры, у вас ебало страшно. У меня просьба такая, возьми в рот, нахуй, у всех твоих соседей. Не, я не хочу такого делать, я не по этим делам. Может, ты и любишь брать в рот у всех наших соседей, но вот я не по этим делам. А что у тебя такой голос? Что тебе, обломали, что ли, уже? Да, обломали, моего кота испугали. Гланды, что ли, засунули? Нет, ты понимаешь, что это животное? Оно живое, оно чувствует, оно я боится. Знаю, животное, оно испытывает... Ты животное, ты просто оно животное. Оно испытывает страх. Ты мышь ебаная, который сидишь нахуй дома, ебать, и звонишь на телефон, а в лицо сказать не можешь, ты просто мышь. Я ж тебе говорю, оно боится, оно чувствует. Я знаю, что ты мышь боишься. Подожди, он... я про животное говорю. А что там за педер? Что там за педик? Что там за педик на заднем? А что там за педик на заднем плане? Орет, что он хочет? А ты мышь. А тебя это ебать не должно. Кто тебе сегодня в рот будет давать? А он сейчас тебя в жопу ебет, да? Нет, тебя там в жопу ебут. Нет тебя, в рот давать, в рот ну, брать. Ты? Давай встретимся, скажешь мне это в глаза. Не трои. Приехали, ебать, приехали, сэр, кадры, что это за хуйня там вот? Я ваш сосед. Я ваш сосед. Ты пидорас, нахуй, а не сосед. Нет, я не пидорас, я ваш сосед. Ты пидорас, ты еще нет, я ваш сосед. Я ваш сосед. Ты мышь. Я ваш сосед. Ты сидишь дома, и звонишь на телефон, и что ты хочешь сказать, нахуй? Или вот с вами сидишь, где-то... Я просто позвонил. Я просто позвонил попросить, чтобы вы не выходили из квартиры, у вас ебальник страшный. Я слышу твой голос, я слышу, тебе по гланды засунули и порвали, да? Хорошо, стойте свои теории, я просто за животное свое переживаю, оно ходит гулять, ему кошек ебать хочется. Вот ты понимаешь, что ему кошек ебать хочется, он когда выходит из квартиры, он видит твое слышь, страшное ебало. Слышь ты, блядь, гниды ебаные, ты разговариваешь, сука, блядь, с ВДВшником, пидор, блядь, я тебя, сука, блядь, загну, обломаю, пап, ты адрес мой знаешь, приехай, гнид, сюда, приехай, блядь, посмотрим, что с тобой будет, а? Посмотрим, что с тобой будет, папа. Я тебя, сука, блядь, я тебя отвечаю, я тебя, сука, убью, прям, убью, я сяду, сука. Вот ты спал, сгниешь, сука. Ты сгниешь, гнида ебаная, блядь. Я тебя завалю, прям, клянусь свои слова, сука. Я тебя, блядь, убью, прям, отвечаю, сяду. Пускай ты мой голос записывается, я знаю, что записывается. Ты за свои слова, сука, ответишь. Ты горько будешь плакать, сука. Кто вы, ёб твою мать, блядь? Кто вы, нахуй? Я один здесь, блядь! Я в рот я ловил, сука! Я при тебе буду... Может, ты будешь знать, а я буду ебать, сука! А, сука! Давай, пидор, встретимся, а, сука! Ну! Давай, завтра, говорит, сука! Я просто... Я тебе сейчас, сука, что ты, сука? Что творишь, гнилуха? Ты гнилая, сука, блядь! Ты бледина, ебаный, пробник, ебучая, блядь! Чё, сука? Давай, встретимся, папа! Подожди, да я соберусь. Ты же его ебаный, я говорю, привет. Сейчас прям приеду, блядь, папа. Прям сейчас приеду. И посмотришь, что ты со мной сделаешь. А посмотришь, что я с тобой, сука, сделаю. Я отвечаю, говорю, мать, выебу из дырки. И жену, говорю, выебу нахуй. Говорю, слова, сука. Гнилые палы ебучие, блядь. Так вот. Я просто хочу, чтобы ты не выходил из квартиры. Ты пугаешь моего кота. Зачем это решать как-то кулаками? Просто у тебя ебало страшное, понимаешь? Сука ты, сука ты гнилая, блядь. Хули ты меня пугаешь? Меня пугали, я, блядь, прошел высоту 776. Я не пугаю. Боже, 90 катамов. Вот 2000 катамов. Чего ты меня пугаешь, сука? Я, блядь, выжил. Я тебя лишу, блядь, здоровья, сука, пидорас. Пошел нахуй, и не заебу сюда. Ну я просто попросить хотел. Попросить. Культурно, вежливо. Не выходите, пожалуйста, из квартиры. Ой, блядь, короче, ребят, вот это пиздец, вот это бомбит. Я не помню таких бомбящих персонажей у себя на стриме. Разве что Фрося, но она бомбит по-другому, блядь. Ну это пиздец, это реально лютый зашквар. О, кто это перезванивает? Да-да, чё хотел? Слышь, гнилая ложь, тёплый. Ты живешь уже там, блядь? Послушай. Падла, хриплой пидор ты, блядь, а, сука? Твоя мать страшная, ну, потрепанная шлюха. Вот, сука. Твоя. Давай увидимся, ты, блядь, сейчас, сука, блядь, порву, блядь, как собака-грелку, блядь. Слушай, я тебя сейчас... Сука, я тебе сказал, блядь, ты, блядь, зря так, зря, сука, ты не знаешь меня, падла, я тебе отвечаю, блядь. Сейчас мы тебя, блядь, тут, блядь, ебать. Я тебя перееву за то, что твоя мама меня не удовлетворила. Я ее ебал анально, в сраку. Мам, ты ебал, блядь. Да, твою маму. Я ты ее видел в глаза, не видел, долбоеб, ебать. А вот твою-то я в рот навалил. Так я ее в жопу видел. Я ее в жопу видел. Блядь, я твою... В жопу ее видел. Сейчас еще там человек, кто сейчас скажет, кто еще твою жопу видел. Слушай, еще не сори, пожалуйста, в подъезде. Алло, не сорите в подъезде, пожалуйста. Да? Хуйна, не следи, пожалуйста, в подъезде. А нахуя ты насрал-то в лифте, ведь? Послушай, твоя мама потрепанная шлюха, которую я ебал в жопу, но она меня не удовлетворила. Я тебя сейчас переебу. А у меня нет мамы, прикинь, чё? Ты от папы родился, да? Чё? Ты у папы из жопы вылез, что ли? Ну, если ты вылез, ты не обобщай. Как это? Нет, так ты сказал, что у тебя нет мамы. Ну чё, мы шары ебаные, встретимся, что? У меня маленькая просьба. А у меня к тебе большая просьба, мышцы ебаные. Давай встретимся. Не, у меня маленькая просьба к тебе. Да мне похуй, какая у тебя просьба, я тебе ещё раз повторяю, ты мышь, ты просто мышь. У меня маленькая мышиная ты просьба. Ты мышь. Мышиная просто просьба. Мышь. Ну послушай, мышь. Ну. Вот уже пишешь, что ты мышь, ебать. Ебало, закрой и слушай мышь, просьбу. Мышь, ты что, из дома выйти не можешь, эй, мышь? Могу, а, мышь. Могу. Мышь, ну давай выйдешь, мышь. Могу выйти. Говори могу. Адрес, мышара. Могу, Русской освободительной армии, дом 9. Да? Да. Ты мышь, ты же пиздишь. Не, записывай адрес, Русской освободительной армии, 9 дом. Все, заднюю ты дал, мышь, да? Ты пиздишь. Заднюю дал, пиздишь. Заднюю дал. Заднюю чё дал? Чё мышь пиздишь, а мышь? Да ты чё заднюю мышь даёшь? Послушай, туда, всё, у меня потом просьба, у меня ну, просьба. Ну, мышара, чё ты пиздишь, мышь? У меня просьба. Ты мышь, ты просто мышь. А ты попугай ёбаный. Чё ты молчишь, чё у тебя слов, что нет, а мышара? А ты попугай ёбаный. А мышара, чё ты, мышара? Чё молчишь-то, а мышь? Попугайчик волнистый, чё, послушай. Мышь? Мышь, попугайчик волнистый. А, мышь, послушай меня, мышь? Волнистый попугайчик. Мышь, у меня к тебе молчишь? Маленькая просьба. Не мышь, выходи, пожалуйста, а, из своей квартиры. Мышь, у тебя ебало страшно, ты пугаешь да, моего кота. Да, да, что там пищишь, а, мышь? Мышь, я не понимаю, что ты пищишь. Ты я моего кота пугаешь. Не знаю. А, мышь? Так нехуй ссать динамик своего мышь, телефона. Да. Нехуй ссать динамик своего телефона, попугайчик волнистый. Все, слился. Этот зашкварок, он сам перезванивает. Нет смысла ему звонить, он сам перезвонит через некоторое время. О, перезванивает зашкварок. Да, блядь. Да, вы решили моего кота все-таки не тревожить? Да, пожалуйста. Олег, ёпта. Алло, сука. Алло, да, сука. Че так делает, падла, ты где, сука? Я дома сижу, но я попросить блядь, хотел. Блядь, тебе столько, походу, блядь, тебе гланды порвали, что там, хуй, а? Не, я же сказал, сука, это нет ему теперь, нахуй. Я тебе пока в жопу не выебу, тварь, блядь, так. А вы гомосек, что ли? А вы гомосексуалист? Гомосек! Я не гомосек, а ты петухой будешь, тварь, ебаный. Ты будешь петухать, ты ебливая, блядь. А какой курочки, нормальный? Курочки ты будешь. А какой нормальный мужик скажет другому мужику, что я тебя сейчас выебу? Мужику? Ты мужик, блядь! Ты мне звонил, сука, ты чё погнал мне, ты слова твои вспомнил, пидор ебаный, блядь. Ну вы же гомосек. Ты кидал какие слова, сука, мне, блядь, в свет, а? Падла, ты горбатая. Я тебе, сука, блядь, вот сейчас, блядь, отвечаешься, блядь. Ты тебя встречу так, я тебе, блядь, сука, так, парву пидора, прям. А вы парву, гей, что ли? Сука, я тебя знаю. А вы гомосексуалист, я, да? Вы гомосексуалист? Сука. Ты дебила, блядь, дебила. Не, я не дебил, я у вас спросить реально ты, хочу. Да, ты дебил, ты конечно дебил, ты чмо ебливое, блядь. Не, я реально чмо. Хочу спросить, а вы гомосексуалист? Реально чмо, нахуй, блядь. Один на один там просто, один на один попадаем с тобой. И посмотрим, же... что ты мне, сука, сделаешь. Подожди, и а ты, ну допустим, ты побьешь пенсионера, и что ты от этого хорошо себя чувствуешь? Да, я пенсионер. Пидор ты ебаный, не пенсионер, блядь. Нет, подожди, я тебе не говорил, что я тебя сейчас выебу в жопу, но это же ты, пидор. Ну по факту же ты, пидор. Гнилая сука, ты гнилая сука, ты бобла сушеная, блядь. Правильно парнишка мне сказал, мышь ты ебаная. Так вы гомосексуалист получаетесь, да? Мышей, блядь. Я отвечаю. Каких мышей? Сейчас попозже, блядь, если я пробью твой номер, блядь. Я найду, пидор, блядь. Я тебя найду, но потом, сука, не обижайся. Ты единственное, что можешь пробить, это жопу своего приятеля. Я тебя изроду, ебаный, изроду. Пускай я сяду, пускай. Блядь, ты так, сука, ты сбьешь, пидор, я тебя убью, нахуй. Подожди, единственное, что ты можешь пробить, это жопу своего приятеля. Подожди, кого ты, сука, тормозишь, блядь, так, падла. Единственное, что ты можешь пробить, это жопу своего приятеля. Сука ты ебаная, блядь. Вот это гнида, блядь, колхозная, блядь. Все сказал? Пошел нахуй, гнидулька. Все сказал? Да, подожди, я тебе скажу потом. Я тебе сделаю потом, пидор, блядь. Я тебе сделаю, блядь. Ты охрип, я... Тебя сразу убили, пидор, блядь. Они ебли долго в твоей дырке, ебаные, блядь. Я хотел сказать, что ты охрип. Зашел, сука, а? Будешь только молиться, пидор, блядь. Я тебя отклянусь, сука, ты зря со мной связался. Зря, блядь. Ты просто не знаешь, как ты связался, сука, а? Да я просто попросил, чтобы ты моего кота не пугал. Я тебе клянусь, сука, я тебе порву, пидор, блядь. Вот я, блядь, от меня номер скажу. У тебя пробьют, нахуй. Я тебя, сука, найду и пробью. Убью я тебя, сука, просто убью, нахуй. Так это... И ты, сука, будешь молиться, так, блядь, что, сука, тебя быстрее убили. Пидор, я тебе отвечаю за слова. После меня записывается, ну ты гнида, гнилая, блядь. Ты гнида, ты сука. Так ты же гомосек. Ты сраная, ебаная, блядь. Тебя будут один в жопу, ебать, другой в рот, пидор, ебливый. Так а ты же гомосек, как ты можешь блядь, отвечать ебаный, за свои блядь. Слова? Да с кем, сука, связал? Ты сука, ебливая, сказал, блядь. Я тебе отвечаю, блядь, за свои слова. Прямо отвечаю так за же, слова. Ты же гомосек, как ты за них можешь отвечать за свои слова? Ты же гомосек. Ты же дебил, ебаная, сука. Нет, ты обещаешь не пугать моего кота? На, послушай. Ты знаешь, что гнидой нож ебаный, блядь. Ты мой друг знаешь. Дрожжовка, школьная шесть, падла, блядь. Какая? Я тебя жду, блядь, сука. Я... Приехай, пидор, блядь, приехай, сука. Приехай, гнида. Вышли мобильную бригаду, блядь. Я посмотрю, что с тобой будет. А как блядь, это приехать? Блядь, отвечай, сухи, а тут не вызывай, не уедете, блядь. А как это приехать? Я сухой, я вспомнил, я сухо. Я тебе, блядь, попробую засуну, блядь, в быстро. А приехай, это на каком языке? Ехай нахуй. Ты долбоёб, я не могу, сука, с тобой, блядь, нахуй. Блядь.